Глава 59. Ирма. Несмотря на мое возмущение, Жора отвез меня к отцу в 9 часов вечера. Я сопротивлялась. Тело и душа требовали продолжения. Требовали еще больше горячего секса, который снес нам обоим крышу. В теле появилось столько легкости и энергии, что я готова была летать. Но мой личный врач строго сказал: «Тебе надо выспаться и набраться сил. Как только прозвенит финальный свисток, то я заберу тебя и ближайшие сутки не выпущу из постели. Ты поняла меня? А потом неделю ноги свести не сможешь». Его грозные слова, сказанные с кодовым стояком, несмотря на многочасовые занятия сексом, меня возбуждали, заводили и без того разгоряченное тело. Но Жора был прав. И мне стоило больших усилий не устроить по этому поводу истерику. Потому что я могла. Остудил меня, как водится, отец, что приготовил со своей женщиной и моей администраторшей ужин. И теперь они ждали меня в квартире, нервничая. Как я все это оценю? Оценила нормально. Кто я такая, чтобы мешать его счастью? Тем более, девушку я успела узнать за это время. Несмотря на разницу в возрасте, она была умной, не искательницей сокровищ, и вообще мне нравилась их пара. Ужина как такового, правда, не получилось. Все же на ночь перед игрой нажираться мне нельзя. Но поболтали душевно. Я сбила их с толку, спросив, планируют ли они детей. Да, вопрос бестактный. Но зная себя, я сразу подумала, что не хочу им завидовать. Поэтому попросила в случае чего меня предупредить, так как женщина отца мою ситуацию знала от и до. Ведь мы с ней много общались на эту тему. То она не стала отпираться и ответила, что пока нет. Ну еще бы, отец ведь ее даже замуж не позвал. Но я чувствовала, что после этого вечера до этого недалеко. Легла спать, довольная и счастливая. Как сытая кошка, впервые за несколько месяцев. Безумно хотелось к нему, но два изголодавшихся человека не могли не понимать, что спать бы мы не стали. Поэтому да, посидим по разные стороны столицы. Утро меня встретило домашним завтраком и снова милыми посиделками. Даже странно как-то, но приятно. Отец пожелал прийти на игру не один и заявил, что выкупил целую ложу. Ну да, кто хоть туда может прийти, кроме него и Жоры? Ну, и это не финал совершенно. Просто игра. Хотя мне было приятно. И вот время пролетело. Заряд бодрости лишь аккумулировался. А я уже стою на площадке, разминаясь. Вокруг знакомый скрип кроссовок. Звуки ударов о мячи. Крики собирающихся болельщиков. Многие мои подписчики написали, что сегодня обязательно придут и будут болеть за нашу команду. Я даже видела плакаты в мою честь. Вот здорово. Ничего себе. Какая поддержка. Я осмотрелась. Еще год назад я находилась на самом дне. Без веры в лучшее. С болезненной зависимостью от мужчины, что хотел меня использовать. Что разрушил мой мир. А теперь я играю в Суперлиге, практически наравне с той командой, куда меня не взяли. А полный зал болельщиков пришел поддержать меня, несмотря на маты в сторис. Ну, и не стоит забывать, что там на трибуне, я уверена, будет сидеть мой отец, что вообще казалось невозможным в принципе. Там его невеста, а еще Жора, в статусе любимого мужчины. Жизнь все же интересная штука, и было что-то в ней такое настоящее, и в этот раз искреннее, без прикрас и надрыва, лишь путь вперед, от которого ты кайфуешь. Подали свисток для разминки на сетке. Я с таким удовольствием вколачивала в мячи в площадку, что срывала бурные овации. В какой-то момент заметила сбоку делегацию. Не знаю, что меня дернуло приблизиться к ним. После еще парочки эффектных атак я оказалась в зоне слышимости этой группы. С удовлетворением заметила в ней, Того самого менеджера, что тряс передо мной своим вялым членом год назад. Усмехнулась ему. И тут до меня донеслось. «Константин, а почему мы не заключили контракт с Волобуевой? Она целую команду в тройку вытянула». Я знала, кто спрашивал. На самом деле этот человек был главным инвестором команды. Не знаю, что дернуло меня развернуться и подойти к ним. Мужики замерли, а я улыбнулась. В этот момент передо мной было много выборов. Пожалеть, пожестить. Но я выбрала, наверное, единственно правильный. Быть собой. Поэтому просто ответила. Да просто господин генеральный менеджер на пару с Шаинским решили, что я буду гораздо лучше смотреться в роли их постельной грелки. Я такой подход не оценила. Простите, но я предпочитаю играть на площадке, чем нализывать вялые члены. Хорошего вам просмотра. Развернулась и пошла к связке. Девочки как почувствовали, что что-то произошло. Очередь молча расступилась. И я накинула мяч связки. Та скинула в меня. Я довела, а потом подпрыгнула и вколотила в мяч в пол с такой силой, что он улетел на трибуны под восторженный рев толпы. Я не оборачивалась. Я просто шла вперед. Иногда не обязательно держать в руках золотую медаль, чтобы чувствовать себя чемпионкой.